Глава 16. Ровно в 8 я проснулся. Еще было рано, но в желудке у меня урчало на все лады. Я зашел в кафе и съел кусок ветчины, запеченной в гриле, яичницу из 2 яиц, целую гору жареных тостов, не считая порции оладьев с малиновым сиропом, и запил все это несколькими чашками крепкого кофе. После чего я ощутил прилив сил, необходимый мне для встречи с миссис Марбург. Я не стал предупреждать ее звонком, а сразу поехал в поместье к Хекетам. Ворота все еще были открыты. Я проехал мимо искусственного озера, которое напомнило мне о неприятном переживании во время моего первого приезда сюда. Утки так и не вернулись на озеро, а гагары по-прежнему держались в отдалении на другом берегу. Перед домом стоял двухместный кадиллак, украшенный эмблемой медицинской службы. На пороге дома меня встретил моложавый мужчина с умными глазами и сединой красивого стального оттенка. «Я доктор Конверс. Вы из полиции?» «Нет, я частный детектив. Работаю на миссис Марбург», — ответил я и назвал себя. «Она о вас ничего не говорила». Он шагнул ко мне и закрыл за собой дверь. «Скажите, а что тут в самом деле случилось? Что-то неблагополучное со Стивеном Хекетом?» «Разве миссис Марбург ничего вам не сказала?» «Она намекнула вскользь, что произошло какое-то несчастье. Но, похоже, она считает, что если на эту тему вообще не говорить, то все само собой рассосется. Она подняла ужасный шум, когда я вздумал настаивать на том, чтобы вызвать полицию». «Почему она так против полиции?» «Она вбила себе в голову, что они коррумпированы и некомпетентны. Мне кажется, у нее достаточно оснований так считать после той истории с ее мужем». «Какой истории с ее мужем?» «Я полагал, что вы в курсе дела. 15 лет тому назад он был застрелен на пляже. Мне не вполне известны все обстоятельства. Это было до того, как я стал их семейным врачом. Но, насколько я помню, убийца не был обнаружен. Во всяком случае, возвращаясь к нынешней ситуации, я счел своим долгом предупредить миссис Марбург, что по закону частные врачи, так же, как и врачи, практикующие в клиниках, обязаны сообщать в полицию о пациентах с особо тяжкими травмами, полученными в результате побоев. Вы имеете в виду Люпе? Да. Я вызвал скорую помощь и отправил его в больницу. Он серьезно пострадал? Не могу сказать. Я терапевт, а не нейрохирург. Черепные травмы весьма непредсказуемы. Я направил его к очень компетентному врачу, доктору Сандерленду, в больницу Святого Иоанна. А Люпе в сознании? Да, но он не желает распространяться о случившемся. Доктор пальцами нервно теребил мой рукав. Он был надушен одеколоном с хвойным запахом, от которого хотелось чихать. Вы не знаете, кто ударил его по голове? Девочка. 17-летняя девочка. Люпе, наверное, не может пережить такого позора. «Вы знаете, как ее зовут?» «Сэнди Себастьян». Он озадаченно нахмурился. «Вы уверены?» «Да». «Но на Сэнди это не похоже. Ее совсем нельзя назвать грубиянкой». «Вы хорошо ее знаете, доктор?» «Я оказывал ей медицинскую помощь пару раз. Это было несколько месяцев тому назад. Его пальцы еще настойчивее впились в мою руку». «Да, кстати, а что произошло между ней и Люпе? Он что, пытался наброситься на нее?» «Нет, все наоборот. На него набросилась Сэнди вместе со своим приятелем. Люпе пытался защитить себя и, как я понимаю, мистера Хекета». «Ну а что же случилось с мистером Хекетом? Умоляю, скажите, все-таки я его личный врач?» Но в манере Конверса не хватало профессиональной убедительности. С моей точки зрения, в нем преобладал врач, состоящий при высокопоставленных особах, гонорар которого преимущественно зависел от того, насколько светски он умеет держаться и щебетать со своими пациентами. Его тоже избили? Он был похищен. Ради выкупа? Ради хорошей взбучки, судя по всему. И кто же похитители? Мисс Сэнди и ее дружок? Да, прошлой ночью мне удалось ее найти и вернуть родителям. Они живут в Вудленд-Хиллз. Она сейчас в неважной форме, я имею в виду ее эмоциональное состояние, и считаю, что ее необходимо показать врачу. Если вы ее врач... Нет, я не ее врач. Доктор Конверс отпустил мой рукав и слегка от меня отстранился, словно боялся, что может схватить инфекцию. Я действительно имел случай однажды осматривать ее, но с тех пор мы даже не встречались. Это было прошлым летом. Не думаю, что с моей стороны будет уместно звонить ей домой и навязывать свои услуги в качестве врача. Да, пожалуй, вы правы. По поводу какого заболевания она обращалась к вам прошлым летом? Я не вправе ответить на ваш вопрос, так как в данном случае это явилось бы разглашением профессиональной тайны. Наше общение на том и закончилось. Я прошел в дом, мне надо было поговорить с миссис Марбург. Она приняла меня в гостиной, полулежа в длинном кресле, спиной к окну. Я заметил синие тени у нее под глазами. Она не сменила туалета и была в том же платье, в котором я ее видел накануне. — Ну что, пока никаких успехов? — спросила она охрипшим голосом. — Пока ничего. Вам удалось поспать? — Ни секунды. У меня была ужасная ночь. Я не могла дозвониться доктору Конверсу, а потом, когда я все-таки его поймала, вызвала, он приезжает и требует, чтобы мы обо всем сообщили в полицию. Мне кажется, это правильная мысль. Но мы действительно обязаны поставить полицию в известность обо всем случившемся. Даже если я найму 1000 людей себе в помощь, мне не удастся достичь того, что может полиция. В их распоряжении аппаратура, например, целая компьютерная система, охватывающая весь штат, которая отслеживает машины по номерам. Самое большее, на что мы с вами способны в данный момент, это определить, где находится машина Себастьяна, и только-то. Она сжала зубы и с шипением втянула воздух. Не могу слышать, ни об этом прилипали, ни об его проклятой дочурке, век бы их не знать. Девочку я поймал, может, хоть это вас немного успокоит. Миссис Марбург выпрямилась в кресле. Где она? Дома. Я ее доставил родителям. Было бы неплохо, если бы вы привезли ее ко мне. Много бы я отдала, чтобы узнать, что у нее на уме. Вы допросили ее? Слегка. Но она запирается, не говорит. Что ей нужно было? Чем она мотивирует свои поступки? Просто из вредности. У нее было желание как следует насолить своему отцу. Но тогда почему, скажите мне ради бога, она похитила моего сына? Не знаю. У девочки были когда-нибудь нелады с мистером Хэкетом? Разумеется, нет. Стивен всегда был с ней мил. Эта Герда особо ее приблизила, сделала своей подружкой. А где сейчас миссис Хэкет? Герда все еще в своей комнате. Ну и пусть себе спит. От нее никакого проку. Она вроде Сидни. Она говорила нетерпеливо, отрывисто. Заметно было, что она близка к отчаянию. Миссис Марбург по своему характеру, очевидно, относилась к упрямцам, которые в любой беде взваливают всю тяжесть на свои плечи, пытаются с ней справиться без помощников, сами принимают все решения. Но на этот раз ситуация вышла из-под ее контроля, и она это понимала. Вы же не можете постоянно бодрствовать и одна все расхлебывать. Дело может затянуться, как осада крепости, и неизвестно, чем все это кончится. Может быть, и плохо. Она подалась ко мне всем телом. Стивен убит? Мы и к этому должны приготовиться. Спеннер шутить не любит. Вполне возможно, что он задумал убийство. Откуда вам это известно? Она рассердилась. Вы хотите меня запугать, да? В таком случае я прибегну к помощи полиции. Я излагаю вам факты, чтобы вы сделали правильное решение. Этой ночью Спеннер укладывал вашего сына, связанного по рукам и ногам, на рельсы, и хотел, чтобы того переехал товарный поезд. Она посмотрела на меня с изумлением. Товарный поезд? Да, звучит дико, но так и было. Девочка видела собственными глазами. Она перепугалась и сбежала от Спеннера. И именно это дает мне основание полагать, что она не лжет. А что случилось со Стивеном? Когда девочка сбежала, Спеннер изменил свои намерения. Но он может повторить попытку. Вся Калифорния перерезана железнодорожными линиями, грузовые составы ходят днем и ночью. Что ему нужно от нас? Сомневаюсь, что он смог бы дать ответ на этот вопрос. Похоже на то, что он пытается воссоздать драму, свидетелем которой был в раннем детстве. Меня этой психологической чепухой не проведешь. Нет, это вполне серьезно. Я говорил с воспитателем Дэви Спеннера из школы в Санта-Терезе, где он учился. Его отец погиб под поездом, в том самом месте. А Дэви тогда было всего 3 года. Дэви видел воочию, как это произошло. Где то место? Около Родео-Сити, в северной части округа Санта-Тереза. Я не знаю этих мест. Я тоже. Конечно, он может быть уже далеко оттуда, в сотнях миль, например, на севере Калифорнии, или уже в Неваде, а то и в Аризоне. Она отмахнулась от моих слов, как от назойливых мух. Вы действительно поставили себе целью меня запугать. Если бы у меня это получилось. Поймите, вы вряд ли чего-нибудь добьетесь, если будете держать дело в тайне. Я не смогу найти вашего сына в одиночку. Я зашел в тупик и не знаю, что делать дальше. А то, что я уже узнал, очень помогло бы полиции. У меня не сложились отношения с местной полицией, от них не было никакого толку. Вы имеете в виду тот случай, когда расследовали убийство вашего мужа? Да. Она посмотрела мне прямо в глаза. А кто это вам разболтал? Не вы. Но полагаю, что вы должны были рассказать мне об этом раньше. Тут может быть связь между убийством вашего мужа и похищением вашего сына. Не понимаю, какая такая связь? Когда Марка Хекета убили, гаденышу Спеннеру было 4 или 5 лет, не больше. Как был убит Марк Хекет? Его кто-то застрелил на пляже. Она с силой потерла висок, как будто с тех пор, как погиб ее муж, боль в этом месте не покидала ее. На пляже в Малибу? Да. У нас на берегу коттедж, и Марк часто прогуливался там по вечерам. Кто-то подошел к нему сзади и выстрелил в голову из револьвера. Полиция арестовала 2 подозреваемых, в основном каких-то приезжих, случайных бродяг, которые всегда шляются по пляжам. Но никому из них нельзя было предъявить обвинение за отсутствием улик. Он был ограблен. Украли бумажник, который тоже не нашли. Понимаете теперь, почему я не испытываю доверия к местным органам полиции? И все же в них есть необходимость. Тем более, что они уже находятся в пути и вот-вот будут здесь. А мне необходимо ваше разрешение говорить с ними на чистоту. Она сидела неподвижно и мрачно, тяжело дыша, как будто отмеривала дыханием тягостно текущее время. Наверное, стоит послушаться вашего совета, мистер Арчер. Если Стивена убьют по моей глупости, я этого не переживу. Поступайте, как считаете нужным, мистер Арчер. Жестом руки она показала, что отпускает меня, но когда я был у двери, она снова подозвала меня. «Разумеется, я хотела бы, чтобы вы продолжали расследование», — сказала она. «Я тоже так думаю. Если вы сами найдете Стивена и привезете его домой живым и здоровым, я заплачу вам $100 000, как уже обещала. Вам сейчас понадобятся деньги на расходы». «Возможно, понадобится. Я подключил к делу одного знакомого детектива из Сан-Франциско. Его зовут Вильям Маккей. 1000 можете дать мне?» «Я выпишу чек. Где моя сумка?» Она громко крикнула. «Сидни! Где моя сумка?» Ее муж вышел из соседней комнаты. На нем была измазанная красками блуза, и кончик носа был в красной краске. Он глядел сквозь нас невидящими глазами. «В чем дело?» — спросил он раздраженно. «Я хочу, чтобы ты поискал и принес мне мою сумку. Ищи сама, я работаю». «Не говори со мной таким тоном». «Я говорю обычным тоном». «Хватит спорить. Пойди и принеси мне мою сумку. Хоть раз сделай что-то полезное, так, для разнообразия». «Для меня полезны только мои занятия живописью». Она приподнялась в своем кресле. «Я сказала, не спорь со мной. Принеси сумку, говорят. Кажется, я забыл ее в библиотеке». «Ну ладно. Вечно ты из всего устраиваешь представление». Он вышел и вернулся с сумкой. Она выписала мне чек на $1000, а Марбург пошел заниматься дальше своей живописью. Вскоре после этого прибыли 2 помощника шерифа. Они были приглашены в большую гостиную, где миссис Марбург и я сообщили им, что произошло в поместье. Доктор Конверс стоял у двери, переводя умненький взгляд с одного лица на другое. Позже я побеседовал с офицером дорожной патрульной службы, а затем с капитаном Обри. Капитан Обри был могучий мужчина в летах, добродушный и спокойный, как все сильные люди. Мне он понравился. К тому времени доктор Конверс уже уехал, и у меня появилась возможность рассказать Обри все открыто, ничего не замалчивая, то есть почти ничего не замалчивая. Почти, потому что единственное, что я утаил от капитана, касалось истории с Флейшером. Джек Флейшер был офицером полиции, недавно вышедшим в отставку. А офицеры полиции своих в обиду не дают и, если что, прикрывают. Потому я подумал и решил, что ролью Флейшера в этом деле займемся мы с Вилли Маккеем. Мы свободные ищейки, ни от кого независимые мастера своего дела. На всякий случай, на обратном пути я заскочил в полицейский участок на Пердью-стрит. Там сержант Принц пребывал в такой дикой ярости, что его партнер Яновский право опасался за его здоровье. Этой ночью скончалась Лоурел Смит.